открыл эскин. «Принимай», — тут же ответил я. Стоило это сделать, как на экране видеосвязи появились два, а чуть позже все четыре изображения. Сам Василий Петрович, арми, и еще два офицера императорского флота, которых я видел впервые. «Слушай мою команду», — спокойным голосом произнес Долгополов. «Наша задача — вывести из боя тяжелый крейсер, он же флагман предателя. Остальные, скорее всего, разбегутся, как только мы устраним главаря этой шайки. Наше преимущество в маневренности и двух десятках истребителей. У противника их нет. Действуем по схеме 4. Господин Аквамарин, ваши корабли прикрывают правый фланг. Там как раз два рейдера и один вспомогательный крейсер С-класса. Вы должны справиться». Я уже и сам увидел, что не все так плохо, как показалось изначально. Более того, приказ командира имперского патруля мне очень понравился. Мы как бы вместе, но сами по себе, с возможностью действовать относительно свободно. Что ж, посмотрим, что пираты запомнили в бою у моей планеты. Да, именно моей. Уж теперь я ее точно закреплю за родом Аквамарин. Кстати, забавно, Василий Петрович произносит название моего рода с ударением на вторую «А». «Начинаем сближение. Держим строй!» Вновь прозвучала команда Долгополова, и мы единым фронтом двинулись навстречу построению кораблей «Маркиза». «Арми, крейсер беру на себя. Твой противник — один из рейдеров», — сообщил я товарищу. «Держись чуть позади меня. В случае чего прикрывайся корпусом корвета». «Принял», — отозвался товарищ. «Будут еще какие-то указания?» «Работаем так же, как с пиратами на орбите». Для имперцев мои слова прозвучали непонятно, а вот арми понял, что я буду использовать подавитель, который, кстати, работал на больших дистанциях, за пределами огневого поражения кораблей С-класса. Посмотрим, как поведет себя маркиз, если решит, что в его рядах затесались предатели. Бой начался с атаки имперских истребителей, которые тремя звеньями ринулись к флагману маркиза. Следом заработали орудия разведывательного крейсера. Корабли «Авалина» ответили слитным залпом главного калибра. А после мне стало не до наблюдений за всей картиной боя. Подавитель дотянулся до пиратского корабля, и я сосредоточился на полученной от нейросети информации. Так, защита нулевая, все системы доступны. Что ж, начну с контроля эскина. Есть. Теперь корабль полностью в моих руках. Отрабатываем маневровыми, и вот уже вражеский корабль выпадает из строя, находясь в опасной близости с флагманом «Авалина». Носовое орудие заряжено, его тоже возьму под контроль, но стрелять пока что не стану. Сначала отдам приказ на максимальное ускорение маршевым двигателем. Ха, маркиз пытается уклониться, но не успевает. Получай. В космосе расстояние в несколько километров, это считай, что рядом, а пространство между флагманом и пиратским кораблем едва ли превышало 1500 метров. Так что мне удалось зацепить тяжелый крейсер «Авалина» и при этом произвести выстрел. Вообще расчет был простым. Залпом носовых орудий ослабить мощность активной брони, чтобы при столкновении нанести больше повреждений. Однако эффект превзошел все мои ожидания. Сгустки плазмы сработали как острие лома, которым выступил пиратский корабль. Крейсер С-класса буквально вспорол броню противника, углубившись носовой частью на несколько метров вглубь корпуса флагмана. Мне хватило секунды, чтобы понять. Оба борта фактически выбыли из боя. Осознали это и другие участники сражения. Пираты, два тяжелых рейдера и два эсминца, все как один начали маневрировать, явно собираясь удрать. Долгополов тут же отдал приказ группе истребителей удалиться от столкнувшихся кораблей и идти на перехват беглецов. Бой можно было считать выигранным. Именно в этот момент произошло нечто странное. Тонкий, словно спица, луч, появившись недалеко от флагмана маркиза, стремительно понесся в направлении разведывательного крейсера «Империи». Я заметил его лишь потому, что как раз смотрел на обзорный экран. «Способность предтечь 7-го уровня», — растерянным голосом произнес Василий Петрович. «Если зацепит реактор, нам конец». Едва я услышал слово «реактор», как тут же с помощью подавителя использовал свой излюбленный метод уничтожения вражеского корабля. «Нельзя дать противнику использовать столь могущественные способности». Луч прошил разведывательный крейсер буквально насквозь. К счастью, сразу за этим не последовало никакого взрыва, а значит, реактор корабля не задело. Ну или попадание оказалось некритичным. А вот мои действия привели к результату. Сначала в огненный шар превратился пиратский крейсер, однако этим все не закончилось. Буквально через секунду произошел второй взрыв. В космосе словно зажглась новая звезда, которая некоторое время стремительно расширялась, словно собиралась увеличиться до огромных размеров. Однако до нас выброс энергии не дотянулся. Зато зацепил второй корабль «Авалина», вспомогательный крейсер. Вот ему наверняка досталось хорошо. Скорее всего, восстановлению не подлежит. На некоторое время все экраны затянуло белым, а связь перестала работать. Искин корабля тут же сообщил о перезапуске нескольких систем, предупредив, что на это уйдет около минуты. Плохо, конечно, во время боя ослепнуть на столь долгое время, но вряд ли сейчас кто-то сможет напасть на нас. Я ошибся. Уж не знаю, какую защиту использовал маркиз Авалин, но он уцелел. В момент, когда экраны вновь заработали, я увидел то, что никак не ожидал. Повторный луч, направляющийся к имперскому крейсеру. Когда до меня дошло, что происходит, волосы на затылке зашевелились. Это что ж за монстр такой, что смог уцелеть в термоядерном взрыве? И не просто уцелел, он еще и остался в сознании, а также смог атаковать. Способность 7-го уровня? Это же 8-10 тысяч частиц духа за раз. И на защиту, скорее всего, столько же. «Срочная эвакуация! Прошу всех, кто может, состыковаться с крейсером!» До меня не сразу дошло, что связь вновь наладилась, и командир патруля запрашивает помощь. А когда я все же понял, что происходит, голова тут же заработала на полную. Два имперских корабля находились с одной стороны от флагмана, и быстро прийти на помощь сможет лишь один. Если Долгополов просит о помощи, значит уверен, время еще есть. Что ж, значит, нужно помочь. «Прошу указать шлюз для стыковки», — попросил я мысленно, отдав распоряжение Искину идти на сближение с флагманом имперцев. «Господин капитан 2-го ранга, что делать с маркизом? Это же он бьет способностями!» «Им уже занимаются пилоты истребителей», — ответил командир патруля. «А ты, раз хочешь помочь, слушай меня внимательно». Получив указание, я как мог быстро подвел борт корвета вплотную к крейсеру. Дальше уже сработала автоматика, и через несколько секунд на борт моего корабля перешли первые имперцы. Лада и Сяо сразу же показали им, где можно временно расположиться, а я в это время наблюдал, как Василий Петрович, не покидая рубку флагмана, раздает указания. Конечно, поступок достойный, но в нижнем правом углу тактического экрана шел отсчет, и до предполагаемого взрыва оставалось чуть больше 2 минут. «Господин капитан 2-го ранга, прошу вас подняться на борт моего корабля!» Все же не выдержал я. «Даже настаиваю!» «Не переживайте за меня, господин Аквамарин. Я покину крейсер на истребителе. А вот вам огромная благодарность. Второй корабль только пристыковался, и мы бы не успели провести эвакуацию. Так что все под контролем». Я бросил взгляд на таймер. 70 секунд. Запросил у Искина, сколько имперцев на борту. Ответ успокоил. Всего-то 30 человек. Распределим по каютам без проблем. Главное, чтобы никто не лез куда не следует. Не хотелось бы, чтобы кто-то обнаружил подавитель. Эта вещь, как мне известно, крайне редкая и весьма дорогая. Если имперцам она понадобится, я точно расстанусь с приспособлением. А этого не хотелось бы. Так, а кто среди пассажиров старший? Старпом с крейсера? Хороший мужик, спокойный и рассудительный. Под его руководством проблем не будет. Ну, тогда все будет проще. «Командир, тут офицер хочет пройти в рубку», — прозвучал в наушниках голос Сяо. «Говорит, ему нужно передать тебе что-то важное. Представился старшим помощником командира патруля, Андреем Алексеевичем Беспутным». «Пусть пройдет», — разрешил я, похвалив себя, что убрал подавитель в офицерскую каюту. Так-то он весьма громоздкий, в рубке прилично место занимал. Пискнул таймер, оповещая, что пора отстыковаться. До завершения отсчета осталось 10 секунд. «Лада, еще пассажиры прибывают?» — спросил его подруги. «Только что 2 последних пришли, с большим ящиком», — ответила девушка. «Можем закрывать шлюз». «Принял. Тогда двигай в рубку. Сяо в одиночку справится с распределением», — приказал я и активировал двигатели. Сначала маневровый, а потом и маршевый. «Пора сваливать отсюда». «Хорошо». В голосе подруги послышались радостные нотки. «А то у этих имперцев такие взгляды, словно они хотят съесть меня». «Я их сам съем», — непроизвольно вырвалось у меня. Смутившись, добавил. «Право есть, экипаж моего корабля остается только у капитана. Так что живо в рубку и проводи сюда Андрея Алексеевича». Хотел добавить что-нибудь шутливое, но перед глазами у меня внезапно высветилось. «Получено 2000 частиц духа. Энергоядро заполнено. 1880 частиц духа перенаправлены в активаторы рода Аквамарин. 120 частиц духа безвозвратно утеряны. Доступны энергии. 1100 частиц духа. 100% от максимума энергоядра. Разведывательный крейсер «Баринов» взорвался через 3 минуты после отстыковки. К этому времени все корабли, а также истребитель с Долгополовым в кабине, успели удалиться на приличное расстояние. Полученные мной частицы духа – результат гибели Маркиза. Как я узнал от Старпома, истребители не смогли обнаружить Авалина. Хитрец использовал какую-то маскирующую способность. Но это его не спасло. Видимо, бронескафандр предателя повредило взрывом, и тут дар предтеч оказался бессилен. Беспутный вообще оказался слишком разговорчивым, что настораживало. Поэтому я старался больше спрашивать, чем говорить, и заодно отправил сообщение с пояснением Ладе, чтобы она помалкивала. «Вы не представляете, молодой человек, как нам повезло!» Андрей Алексеевич неподдельно радовался. «Не случись у пиратского крейсера поломка, и нас бы уничтожили. Это просто чудо! Сама Вселенная была на нашей стороне в этом бою!» «Согласен», — покивал я. «Мне еще не доводилось видеть действия высокоуровневых боевых способностей. Страшная сила». «Это да. Любые технологии пасуют перед даром притеч», — согласился Старпом. «Выходит, не зря за маркиза назначена столь высокая награда. Он ее стоил». «Представляю, какой силой обладал его отец», — произнес я, попытавшись увести беседу в сторону. Но не тут-то было. Силен был герцог, но и сын у него не слабак. Странно только, что не сбежал. И пираты тоже необычно себя повели. Зачем в бой полезли? Ладно бы у нас что-то ценное было, так нет. Непонятная ситуация. Еще и этот странный таран. Самоубийственный, я бы сказал. И так раз за разом. Андрей Алексеевич подводил разговор к одной теме, при этом периодически поглядывая на меня украдкой. Хорошо, что наш путь уже подходил к концу, и скоро мы освободимся от этого слишком разговорчивого офицера. Имперская база встретила нас 3 пассажирскими челноками. Я ожидал, что они заберут с моего корабля пассажиров, и мы двинемся дальше, но немного ошибся. Меня пригласили на совещание. Я попытался отказаться. Зачем мне лезть в дела имперского военного флота? Однако Долгополов настоял, сославшись на то, что мне, как новому соседу, следует познакомиться с комендантом базы и обсудить с ним взаимодействие при различных чрезвычайных ситуациях. Так что пришлось покинуть корвет. Правда, в одиночку. Лада с Сяо остались на борту. База меня впечатлила. Огромный бронекупол, более километра в диаметре, являлся настоящей крепостью, способной противостоять целому флоту. Вот только зачем все это здесь, в проходном секторе, мне было неясно. Я бы и знать не знал о существовании базы, которая имела отличную систему маскировки. Однако заиметь нечто подобное недалеко от родового гнезда никто бы не отказался. Во всяком случае, у меня подобное желание возникло. Правда, и забылось оно быстро, едва мы добрались до большого зала, в котором меня, Василий Петрович и Андрея Алексеевича ожидали 4. 2 в мундирах старших офицеров и 2 бойцов в каких-то массивных, навороченных бронескафандрах. Что бросилось в глаза, у обоих из оружия были лишь огромные мечи и большие щиты. Странный выбор, но я мало что знал об империи. Может, воины отлично умеют пользоваться этими клинками. «Добрый вечер, господа офицеры! И, конечно же, наш гость, господин Аквамарин!» — произнес один из офицеров, поднимаясь вместе с другим имперцем из-за большого круглого стола. «Позвольте представиться тем, кто еще не знаком со мной и моим помощником. Капитан 1-го ранга Болотин, Максим Александрович. Мой помощник — капитан 2-го ранга Веселкин, Айдар Рустамович. Ну, а ваши имена и звания мне известны. Рад видеть вас обоих живыми и здоровыми. И сожалею, что не смог заранее предупредить о пиратах и предателях. Увы, но единственный малый разведчик, что у нас имелся, сутки назад был отправлен к главной базе 4-го флота с сообщением. Так что мы не бездействовали. Но хватит о нас. Как я правильно понял, все мы собрались здесь ради одного молодого одаренного. Верно? Присаживайтесь, все обсудим». Не понравились мне слова коменданта. Однако не отказываться же от приглашения. Да и бесполезно это, только настроил бы имперцев против себя. А так вроде все вежливы, и все может обойтись. Не обошлось. «Я, пожалуй, перейду сразу к делу, чтобы не нагнетать», — произнес Андрей Алексеевич, усаживаясь напротив меня. Надо же, а Старпом изменился. Куда делась вся доброжелательность? Сейчас передо мной сидел совершенно другой человек. И этот человек задал мне вопрос. «Господин Аквамарин, как вы смогли взять под контроль крейсер пиратов? Только не пытайтесь отрицать очевидное. Видите ли, мы засекли поток неизвестного излучения, исходящего с вашего корвета и направленного на вражеский корабль. Это излучение длилось с начала боя до самого взрыва. После исчезло». «Да, постарайтесь отвечать правдиво. От вашей искренности зависит наше дальнейшее сотрудничество». Глава 6. Герцог Огнев. «Занятная вещь. Жаль, что бесполезная», — произнес Андрей Алексеевич, разглядывая подавитель. «В каталогах Консифраст нет базы знаний для работы с таким приспособлением. И сам прибор, как я вижу, не разобрать. Типичная подделка корпорации. Значит, трофейная, да? Альфа, а как ты умудрился научиться ей управлять?» «Скользкий вопрос. На грани моего разоблачения. И что-то подсказывает мне, что сейчас говорить о моей уникальной нейросети не стоит. Андрей Алексеевич, я не могу об этом говорить. И дело не в том, что не доверяю. Есть личные тайны, которыми лучше никогда не делиться». «Главное, чтобы эти тайны не навредили империи», — улыбнулся офицер. И вроде улыбка добрая, но почему-то она мне показалась хищной. «Что ж, Альфа, свою причастность к уничтожению маркиза Авалина ты подтвердил. Однако некоторые события наталкивают меня на мысль, что тебе все же следует посетить дворец его императорского величества». «Не сейчас», — качал я головой. «У меня грузовое судно с товаром стоимостью в 1 000 000 000 кредитов находится на поверхности планеты. Без защиты, хочу заметить. И гнездо рода тоже. А места здесь неспокойные. Так что 3, максимум 4 дня у меня есть, но не больше. Да и за это время может случиться что угодно». «Ну, пираты вряд ли тебе будут мешать ближайшие несколько недель», — улыбнулся беспутный. «Но я тебя услышал. Что ж, полетишь в столицу, как только получишь статус дворянина и разрешение от герцога на создание поселения. Скажу откровенно, в 3-м рукаве империи сейчас большая нехватка одаренных, так что все необходимые разрешения и одобрения ты получишь. Ну и на 1-й год, скорее всего, его сиятельство избавит тебя от налогов». Офицер вдруг прервался, а его взгляд затуманился. Похоже, получил сообщение. С минуту беспутный стоял неподвижно, а затем повернулся ко мне. «Ну все, через 1/2 часа выдвигаемся к Искре, родному миру Огневых. Через 1 сутки будем на месте. Сейчас я передам тебе кое-какие указания, основы поведения в империи, о которых мало кто знает. Во время полета ознакомишься. Ну и передай своим вассалам, чтобы возвращались к планете. Кстати, у тебя будет возможность дать ей название. Обычно это право получают те, кто решился первым заселить ее. Но тебе повезло. Тот дворянин, который собирался сделать это, был на стороне предателя Авалина. Так что планета свободная. Возможно, даже его сиятельство передаст тебе и сектор того дворянина, графа Антониади, если не ошибаюсь. Ладно, мне пора. Командир уже поторапливает». Расставание прошло буднично. Армия и Сяо на тяжелом рейдере взяли курс к нашей планете. Им предстояло хорошенько поработать. А мы с Ладой и Деймосом присоединились к ослабленному имперскому патрулю. Капитан 2-го ранга Долгополов вновь провел синхронизацию. И в прыжок мы ушли с таким расчетом, что выйдем из гиперпространства одновременно, с точностью до секунды. «Командир, вид у тебя хмурый. Какие-то проблемы с имперцами?» Варвар облокотился в соседнее кресло, предназначенное для пилота. «Выглядишь так, словно наша вольная жизнь кончилась». «Есть такое», — не стал я отрицать. «Видишь, пришлось показать подавитель. Ну и кое-что выяснить об этом приспособлении. Корабли А-класса, начиная со среднего, нам не по зубам. Б-класс можем подчинить, за исключением тяжелых кораблей вроде крейсеров. У них только 1-2 слабозащищенные системы взломаем, и это на пределе возможностей». «Но с пиратами справимся», — покачал головой Деймос. «А против серьезного противника мы и с 2 подавителями не вывезем. Но я вообще-то про другое спросил. Тебя же к имперскому СБ вызывали. И этот мужик, который недавно был на борту, тоже из службы безопасности. Я их за версту узнаю. Часто приходилось обращаться в свое время». «А кем ты был раньше? Ну, до того, как тебя схватили работорговцы», — раздался от выхода голос Лады. «Калекой я был». В голосе Деймоса послышались веселые нотки. Бросив на него взгляд, я увидел, что варвар улыбается. А до этого служил, где и кем не скажу. Но всякого насмотрелся. Я тебе еще не говорил. Мне тоже от чего-то стало весело. Тебя вторым проверил после Лады. Ты тоже можешь получить дар притечь. Думаешь, оно мне нужно? Поинтересовался товарищ. Мне бы броню попрочнее, да штурмовую винтовку. Вот это мое. У меня имеется защитная способность второго уровня. Так она легко выдержит множество попаданий штурмового комплекса А-класса, ответил я. И есть атакующая, которая пробьет любой бронескафандр. Так что с даром ты получишь и броню, и оружие, которое никто не сможет отнять. Единственный минус – для использования способностей нужны частицы духа. Ну так и для бронескафандра со штурмовым комплексом нужны энергоячейки. И это я назвал только две ветви развития, а их гораздо больше. Да видел уже. Подчинять себе людей, знать, где расположены другие объекты предтеч, перечислил Деймос. А если вспомнить того одаренного, что выжил внутри термоядерного взрыва, а после уничтожил крейсер имперцев, так можно и вовсе предположить, что любой из предков предтеч может достичь возможностей, равных богам. Кому? Не понял я. Ну, боги. Это такие бессмертные и могущественные существа со сверхспособностями, которые помогают людям. У нас на планете многие верят в их существование. Варвары, что с вас взять? Качал я головой. Придумают же существа, помогающие людям. Наверное, еще и даром, безвозмездно. Вот почему у вас и проблемы с альфа-прорывами и альфа-зараженными, нахмурился Деймос. Похоже, он относился к тем, кто верит в богов. Ты не сердись на меня. Виноват, перегнул, признал я свою вину. Просто у нас на свалке, да и в содружестве, не принято помогать какому-то незнакомому безвозмездно. Ты, когда рассказал про богов, я сразу представил, что корпорация Консифраст предлагает бесплатно установить базы знаний С-класса. Да, можно получить кредит, но это совсем другое. «Да я не сержусь», — помотал головой варвар. «Наоборот, про отсутствие веры говорю вполне серьезно. Ну да, это мои мысли, и они, скорее всего, ошибочны. Так что я согласен на получение родства предтеч. Нам действительно нужно становиться сильнее и для этого использовать все шансы. И еще где-то найти людей», — добавил я. «В идеале 200 человек. Именно столько нужно для создания самой маленькой колонии. Хотя...» Мы же ничего не знаем о нашей планете. Какие там есть хищники, ядовитые растения, опасные бактерии. У меня голова начинает болеть, стоит начать думать обо всем этом. Ну, грузовое судно у нас есть, боевой корабль тоже, начал перечислять Деймос. А еще можно крейсер пиратский восстановить, он нам точно пригодится. Навестим еще несколько раз базу повстанцев, заберем оттуда все, пока есть такая возможность. Потому что, сдается мне, нам следует поторопиться с этим. И еще такой момент. Как в других государствах Содружества отнесутся к представителю имперского дворянства? Арми говорил, что дворян империи побаиваются, ответил я, улыбнувшись, и предпочитают не связываться. Примерно такое же отношение, как к искоренителям, только от имперцев неизвестно, что ожидать. До входа в гиперпространство осталось 2 минуты, раздался в динамиках голос корабельного эскина, отвлекая нас от беседы. Однако я все же высказал свою мысль, которую хотел поделиться. «Деймос, нам нужно наведаться к тем работорговцам, что украли тебя, и узнать координаты твоего родного мира. Я сперва хотел набрать людей со свалки, нашей сладой планеты, но потом понял, нельзя. Кто-нибудь из них проболтается, и к нам придут корпоранты. Уничтожат всех, наплевав на межгосударственный скандал. Да и не будет его, если все сделают наемники и пираты». Корпы любят перекладывать грязную работу на чужие плечи. На несколько секунд в рубке повисла тишина, нарушаемая лишь работой приборов. Каждый задумался о своем. Так мы и прыгнули в гипер. С каждым прыжком вглубь государства, где правят одаренные, империя мне нравилась все больше. То, что произошло с нами фактически на окраине третьего рукава, казалось каким-то недоразумением. Здесь же, ближе к оживленным космическим трассам, все было иначе. Никаких полулегальных станций. На орбитах населенных планет висят оборонительные мониторы и корабли имперского флота. Грузовые и пассажирские суда перемещаются без сопровождения. Правда, и контроль здесь гораздо строже. Если бы не сопровождающие нас корабли патруля, то мы потеряли бы суток 2 минимум, останавливаясь на досмотры. А так не пришлось даже сбавлять ход. Однако одну остановку все же пришлось сделать. Зачем? Никто нам не стал давать объяснений, лишь предупредили, что мы задержимся на 6 часов. Можно было бы высадиться на орбитальной станции, но мы все изрядно устали и все свободное время отдыхали. Я так и вовсе провалился в глубокий сон без сновидений. Настолько глубокий, что не сразу смог проснуться. А когда все же пробудился, понял, что лежу не один. Сперва даже растерялся от неожиданности. Затем понял, кто перебрался ко мне из соседней каюты, и на какое-то время даже дышать стал тише. Даже не шевелился. Не хотел будить девушку с огненными волосами, которая свернулась калачиком, прижавшись спиной к моей груди и положив ладошки себе под голову. Так и лежал неподвижно, вдыхая запах волос девушки и боясь испортить столь чудесный момент. Однако всему приходит конец. Вот и нейросеть решила, что я уже достаточно отдохнул, и пора бы вернуться в рубку, потому как через 15 минут нужно будет выводить корвет на маршрут. Не знаю как, но мне удалось встать с койки и облачиться в бронескафандр, не разбудив подругу. Так и покинул каюту, не потревожив сон девушки. Правда, у выхода задержался. Захотелось посмотреть на Ладу, когда она спит. Беззащитная, простая. В кают-компании, куда я зашел, чтобы налить себе тонизирующего напитка, встретился с Деймосом. Тот, похоже, встал уже давно, и сейчас, развернув на столе большой объемный модулятор, что-то на нем делал. «Приветствую, командир», — махал он рукой. «Травяного отвара налить? Только заварил, свежий. Сбор у армии взял. Классная штука. Бодрит не хуже кофе. Только не сладкий, но мне нравится. Наливай», — согласился я, хотя и половины не понял сказанного. «Давно проснулся?» «Час назад. Представляешь, сижу, работаю, и вдруг из проходного коридора шум. Выглядываю из каюты и вижу, как Лада, сонная, заходит в твою каюту. Сам удивился, когда проснулся и увидел ее», — признался я, принимая большую кружку с парящим напитком. По кают-компании тут же распространился приятный бодрящий аромат. Осторожно пригубил и зажмурился, наслаждаясь горьковатым, насыщенным ароматом. «Этот напиток я уже пробовал, и он мне понравился. Я смотрю на вас и себя молодым вспоминаю», — произнес Деймос, тоже делая глоток отвара. «Тоже была у меня подруга. Жаль, не сложилось у нас с ней. Пока я в военном училище был, она куда-то уехала. Потеряли, в общем, друг друга. После искал ее, но неудачно. Так что вы берегите друг друга. Видно же, что родные души». «Души?» — не понял я. «Ну, в общем, это из той же серии, что и боги. Ладно, пойду. Пора уже на связь выходить. Скоро начинать разгон». Я одним глотком допил горячий напиток и добавил. «Благодарю. И еще. Я не говорил, но спасибо, что спас тогда Ладу от плохого рабства». «Кстати, о том случае», — улыбнулся варвар. «Это как раз то самое бескорыстное и доброе дело. Безвозмездное, то есть даром. И, как видишь, добро от чистого сердца всегда возвращается. Ну, может, не сразу и совершенно не оттуда, откуда ждешь». «Позже поговорим об этом», — прервал я Деймоса. «Мне уже в рубке надо сидеть, а не рассуждать о добре». Родной мир герцога Огнева — Искра. Мы все ожидали увидеть нечто, сравнимое с Джомо, но ошиблись. Вместо огромной опоясывающей планету станции на орбите висела обычная малая, больше похожая на плоский диск. Единственное, что впечатляло, это 30 различных кораблей, большая часть которых относилась к тяжелому классу. «А герцог-то не из богатых», — произнес Деймос, разглядывая на обзорных мониторах зелено-голубую с вкраплениями белого планету. «Смотри, я не вижу ни одного большого города на поверхности. Они с обратной стороны», — ответил я. «И их всего 2. Но это нормально, учитывая, что герцог совсем недавно был графом. А вот флот, принадлежавший ему, представляет большую силу. И думаю, это лишь часть кораблей, что принадлежит Огневу». «Господин Аквамарин, приготовьтесь принять катер», — раздался в динамиках голос капитана 2-го ранга. «Нам несказанно повезло. Его сиятельство назначили аудиенцию на сегодня. С собой можете взять одного сопровождающего». «Лада, надевай бронескафандр», — обратился я к подруге. «Деймос, остаешься за старшего». «Наконец-то высплюсь», — ответил варвар. «Вы там не спешите, командир». «Получен запрос на стыковку», — произнес Искин, прерывая шутку, готовую вырваться из моего рта. «Разрешаю. Пассажирский шлюз, левый борт. Лада, у нас 1 минута». «Уже готово», — ответила девушка, и в ее голосе мне послышалось затаенное волнение. «Да что там, я и сам сейчас волновался, как никогда. Шутка ли, нам предстоит встреча с человеком, власть которого не меньше, чем у какой-нибудь отдельно взятой корпорации, вроде «Протехник». Так что в момент состыковки мы уже стояли перед шлюзом, облаченные в бронескафандры. Но не в комбинезонах же техников нам отправляться навстречу. А другого ничего на борту не было, все осталось на планете. Мы же покинули ее в спешке. Да и, на мой взгляд, броня выглядела гораздо представительнее любых одежд. «О как!» – удивленно произнес Андрей Алексеевич, увидев нас. «Да вы не перестаете удивлять. Хорошо, что оружие не взяли с собой. Но вообще достойный выбор облачения. Сразу видно, что с фронтира. Правда, и заслуги у вас боевые, поэтому его сиятельству понравится. Я надеюсь на это. Он хоть и молод, но весьма рационален, по слухам, и вообще ценит боевое братство. Все же гвардейцами абы кто не становится, только лучше из лучших». Я не нашелся, что ответить сотруднику службы безопасности, но ему это и не нужно было. Беспутный указал нам на свободные места, а сам, сославшись на какое-то срочное дело, сел и тут же прикрыл глаза. Видимо, работа требовала плотного взаимодействия с нейросетью. Нам же с Ладой оставалось лишь смотреть в иллюминатор, разглядывая приближающуюся планету, да проверять друг друга, хорошо ли мы выучили правила имперского этикета. Полет продлился 40 минут, так что мы с подругой успели заскучать. Зато немало удивились, когда катер начал садиться. Вместо большого города и какого-нибудь дворца мы приземлялись на небольшую площадку перед одиноким строением. Да, большим, но никак не соответствующим резиденции герцога. «Родовое поместье Огневых», — пояснил беспутный, заметив на наших лицах недоумение. «Думаю, скоро здесь будет огромный дворец или нечто похожее». «Так, говорить поначалу буду я. Вы молчите, не отсвечивайте. Впрочем, вас, скорее всего, попросят подождать за дверьми. Все, приготовились. Выходим». Андрей Алексеевич оказался прав. Нас встретили 4 воинов в массивной броне А-класса и, не обыскивая, проводили в зал. Там мы с Ладой уселись на специальный диван, рассчитанный для гостей в бронескафандрах, а беспутного проводили в следующее помещение. «Интересно, нам долго придется ждать?» – полюбопытствовала Лада. «Вряд ли», — покачал я головой. «Уверен, его сиятельству уже все известно о нас и о наших делах, так что...» «Альфа и Лада Аквамарины, его сиятельство герцог Огнев ожидает вас», словно подтверждая мои слова, произнес воин, стоявший у дверей. Прямо сейчас он открыл их, выпуская наружу беспутного. Мы с подругой поднялись и двинулись навстречу Андрею Алексеевичу. Тот, проходя мимо, шепнул: «Все будет хорошо». Ответить ему я не успел, лишь слегка кивнул головой, а Лада в этот момент крепче сжала меня за руку. Так мы и вошли в комнату, довольно большую, лишь немногим уступающую размерами предыдущему залу. Что первым бросалось в глаза, это полное отсутствие какой-либо мебели. Просто пустое помещение, и в нем один единственный человек у противоположной стены, стоявший к нам спиной. Он что-то высматривал за окном, заведя руки за спину. «Ваше сиятельство?» Не сговариваясь, в один голос произнесли мы с подругой. «Тихо!» — прервал нас мужской голос, а человек поднял вверх руку. «Минуту тишины!» Мы переглянулись с Ладой, но умолкли. А в следующий миг я почувствовал, как в моей голове словно бы ветер пронесся. Одно мгновение, и все мысли исчезли, оставив лишь покой и легкое приятное чувство. «Хм, любопытно!» Человек у окна наконец-то повернулся к нам лицом. Был он молод, едва ли старше меня. Однако его глаза... Они принадлежали кому-то другому, древнему, мудрому и запредельно могущественному. «Два мутанта», — тем временем произнес герцог, а это точно был он, — «очень необычных. У одного непростая нейросеть, открывающая доступ ко всем профессиям. Любопытно. А еще странные стихии. Жнец опасные, в умелых руках невероятно эффектные. И аквамарин непонятные. Даже я такой не слышал. Два беглеца. Что ж, аквамарины, вы мне интересны. Пройдемте в другое помещение, обсудим кое-что. И снимите уже эти бронескафандры, а то в моем кабинете вам негде будет присесть». Мы с Ладой двинулись следом за герцогом. При этом я чувствовал, как у меня из-под ног уходит пол. Этот странный человек знал о нас все. Глава 7. Принудительное взаимодействие. «Говоришь, он о вас знал абсолютно все?» — задумчиво произнес Деймос. «Мы втроем сидели в кают-компании корвета и обсуждали наш контракт с герцогом. Неужели такая мощная способность предтечь, позволяющая читать не только мысли, но и память?» «Думаю, он не человек», — покачал я головой. «Уже не человек». Когда глянул в его глаза, на миг словно в бездну провалился. «И еще». После подписания контракта у меня перед глазами высветилась надпись, что я заключил договор с предтечей. «И со мной так же было», — подтвердила Лада. «Странно это», — варвар потер пальцами подбородок. «Мне бы увидеться с этим Огневым. Так, для понимания ситуации. И опять же, мне не до конца понятен наш новый статус. Род Аквамарин все же зарегистрировали?» «Да», — ответил я. «Формально мы с Ладой теперь дворяне. Даже титул у нас имеется. Барон и баронесса. Но так как мы обитаем на самой окраине, фактически в тупиковой зоне, требовать что-то от нас в ближайший год герцог не станет. Правда, одно требование все же имеется, но я только рад подобному. Лично мне следует за ближайшие полгода выяснить все способности стихии Аквамарин по 4-й уровень включительно. Как сказал его сиятельство, эта стихия никому не известна и имеет большой потенциал. «А вам не кажется, что герцог не хочет, чтобы об Аквамарине узнал еще кто-нибудь?» — поинтересовался Деймос. «Так он нам так и сказал. В ближайшие полгода никто не должен узнать об уникальной стихии Аквамарин», — ответил я. «И мы с ним согласились. Пока не станем сильными, незачем показывать уникальную стихию тем, кто может вызвать нас на дуэль. А то перебьют весь род и захватят родовое гнездо». «Так герцог и сам может провернуть нечто подобное», — заметил товарищ. «А зачем ему это? Я же говорю, он и так слишком даже запредельно силен. Да его сиятельство так и сказал. Отнимать нашей жизни не собирается. Ему, наоборот, нужны лояльные помощники». «Так и сказал, помощники, не слуги. Чтобы имели самостоятельность, но приняли главную идею». «Так, вот мы и добрались до основного», — улыбнулся варвар. «В чем заключается эта самая идея?» «Борьба с проявлениями альфа», — ответил я. «С твоими проявлениями?» — нахмурился Деймос. И тут же улыбнулся. «Да ладно, шучу я. Понял, что ты имеешь в виду. Что ж, мне хватило той встречи с содержимыми Альфа, когда все сознание потеряли». «Ты не потерял», — напомнил я. «И теперь у нас есть возможность подготовиться к следующей встрече, в кратчайшие сроки. Но сначала вернемся на Акваду. Так теперь называется наша планета. А сейчас разгоняемся и уходим в гиперпрыжок». «Теперь, когда мы с Ладой получили специальные базы знаний, предназначенные только для одаренных, придется внести поправки в наши планы по строительству первого поселения». После выхода из гиперпространства я остался в рубке корвета один. Деймос не спал больше суток, дожидая нас, а Лада тяжело перенесла загрузку специальной базы знаний. Так что девушка просто прошла прямиком в мою каюту и там почти сразу же уснула. А вот у меня сна не было ни в одном глазу. Хотя бы потому, что герцогу Огневу было известно, что я являюсь носителем Абсолюта и владею стихией Жнец. Хотя он сразу дал понять, что выше любого шантажа. Более того, этот странный человек показал, что мои мысли, моя память, все это ему известно. Наместник 3-го рукава империи буквально пересказал то, что знал лишь я. Только я уже сталкивался с личностями, которые знают больше других, и потому относился к подобному с большой осторожностью. Одно успокаивало. Огнев был слишком влиятельным, чтобы посчитать выгодным сдать меня корпорантам. И еще он явно никуда не спешил. Во всяком случае, задачи, что поставлены передо мной, были вполне выполнимыми. Более того, они соответствовали моим ближайшим планам. Так что возвращаемся на Акваду и начинаем работать. «Зафиксирован выход из гиперпространства. Тяжелый крейсер Б-класса», произнес Искин корвета, отвлекая меня от размышлений. «Получены первичные данные. Крейсер принадлежит Ордену Искоренителей. Получен запрос на установку канала видеосвязи». На миг у меня перехватило дыхание. Затем накатила ярость, с которой я не сразу справился. Лишь неимоверным усилием воли заставил себя успокоиться и дал разрешение на связь. «Говорит Искоренитель 2-го ранга Крамхоль», — с экрана на меня смотрел мужчина средних лет. Русый, зеленоглазый, с предельно спокойным выражением лица. «Барон Аквамарин, можете поделиться данными вашего маршрута за последние 3 часа? И еще, перед прыжком ваши системы сканирования Не засекли что-нибудь необычное?» «Данные передаю», — ответил я, при этом чувствуя, как где-то внутри медленно разжимается стальная пружина. «Что же касается странностей, их не было». «Да, вижу ваш маршрут. Теперь будет намного проще продолжить преследование», — ответил искоренитель. «Благодарю за помощь». И связь разорвалась. Я, слегка рассеянный, еще несколько секунд понаблюдал на тактическом экране, как тяжелый крейсер орденцев меняет направление полета, а затем выругался. «Бездна!» Оказывается, эти искоренители могут быть вежливыми, когда сталкиваются с кем-то равным по статусу. «Убийцы!» — вновь не сдержался я. «Ничего, мы еще спросим с вас за все!» Аквада. Теперь официальное название планеты, которую один из людей бывшего наместника, герцога Авалина, собирался использовать для каких-то своих личных целей. Совсем недавно третий рукав представлял собой рассадник пиратства и предателей Вселенной, так охарактеризовал свои владения Огнев. И сейчас, когда десяток родовых гнезд оказался без родовичей, таких планет, как моя Аквада, было в избытке. Любой, кто рискнет покорить гнездо, может получить в свои владения целый сектор Империи. Что за сектор? Это место с минимум двумя точками входа в гиперпространство и хотя бы одной планетой, на которой можно создать колонию поселения. Все это у нас имелось, так что осталось лишь найти поселенцев. Но сначала... Получен запрос на установку канала видеосвязи. Запрашивает армия. Соединяй. Разрешил я и тут же увидел на экране уставшего, явно не выспавшегося товарища. Командир, наконец-то ты вернулся. Бывший торговец улыбнулся. «Как все прошло?» «Ну, ты сейчас разговариваешь с бароном Аквамариным», — улыбнулся я. «Вы что, не отдыхали с Сяо все это время?» «А когда?» «Пока собрали самые дальние истребители с абордажными катерами, пока избавились от трупов, прошли первые сутки. Затем Сяо заметил, что на трофейном эсминце вырубилась система навигации, и ему пришлось подниматься на корабль вместе с ремонтным комплексом. 2 часа, как он закончил работу, сейчас спит. Ну, а я за дежурного». «Дай целеуказание, что нам еще можно подобрать», — попросил я. «Мы, конечно, на Искре закупили почти полные грузовые отсеки полезного груза, но все же что-то можем подобрать». «По пути захватите один истребитель», — ответил Арми. «Координаты отправил». «Принял. Доставлю к поврежденному крейсеру». «А ты сажай корабль и отдыхай. Через 9 часов общий сбор. Будем думать, за какое дело браться первым». Наконец-то, оказавшись на твердой почве, я не узнал место нашей стоянки. Во-первых, Сяо каким-то образом успел оборудовать 10 точек ПКО, сформировав из орудий своего ряда овал, расположенный на каменистом плато. А в центре уже вовсю работали 2 строительных дроида, возводя здание космопорта. Похоже, Сяо использовал всю свою инженерную смекалку, чтобы сотворить такое за какие-то 2,5 суток, произнес Деймос, вышедший наружу чуть раньше. Еще бы операторов орудий сюда, и можно не бояться угрозы из космоса. «Сюда и так вряд ли кто сунется», — улыбнулся я. «На орбите несколько боевых кораблей висит, да и некому сейчас нападать на нас. Герцог отправил целый флот по координатам, что нам удалось добыть у военных пиратов. Еще немного, и в третьем рукаве Империи будет самое спокойное место во всей галактике». «А вон те небольшие домики, это наши новые жилища?» — поинтересовалась Лада, отвлекая нас от размышлений вслух. «Да, тот, что посредине, наш с тобой», — ответил я, тут же смутился. «Вроде мы не обсуждали этой темы, оба стараясь избегать ее. Хотя надо уже поговорить серьезно. Кто мы друг другу? Явно больше, чем друзья». «Тогда я спать», — заявила девушка, после чего неожиданно шагнула ко мне и коснулась ладонью моего лица. «Знаю, вам с Деймосом нужно к гнезду. Не задерживайтесь там». Развернувшись, Лада быстрым шагом двинулась к жилым модулям. Я проводил ее долгим взглядом, сдерживая рвущуюся улыбку. Не хотелось выглядеть перед Деймосом глупо. «Вы очень подходите друг другу», — товарищ первым нарушил затянувшуюся паузу. «Эх, где мои 17 лет? Если бы у меня тогда была такая же хорошая девушка, судьба сложила бы совсем иначе. Впрочем, жалеть не о чем». «Пошли к катеру», — махнул я рукой. «Сделаем дело и отдохнем, а то надоело носить на себе бронескафандр». «Пошли», — согласился Деймос. «Кстати, может, поделишься знаниями, ну, которые ты получил со специальной дворянской базой?» «Слушай», — произнес я на ходу, сдерживая улыбку, Начнем со снов. Родство с предтечами есть у большинства людей, но пробудить дар могут лишь те, у кого это самое родство составляет более 70%. У тебя, кстати, за 90%. Слушай дальше. Вместе с даром ты получишь доступ к способностям и энергоядро, которые нужно увеличивать. Все это не бесплатно. Взамен придется отдать частицы душ, которые ты можешь добыть несколькими способами. Самый простой – охота на зверя, желательно на крупных хищников. Уже сидя в пилотском кресле, я рассказал о том, как использовать приобретенные способности и умения, и их соотношение с реальностью. Например, сравнение защиты. Бронескафандр Б-класса выдержит атакующую способность первого уровня, но лишь одну. Вторая пробьет его. Тоже с защитой А-класса и вторым уровнем. Рассказал и про ограничения, по времени, возможность перемещаться, расстояние и так далее. Ну а после поведал о проявлениях альфа. Альфа-пробоин, альфа-прорывов, альфа-катализаторов и альфа-врывов. Чем отличаются все эти происшествия? Как с ними борются орденцы и имперцы? «Не понимаю я, Орден», — произнес Деймос, когда я прервал рассказ. «Если все настолько серьезно, то почему бы не организовать повсеместный поиск одаренных? Создать большую армию и наблюдать за всеми населенными планетами? В чем проблема, если любые проявления Альфа можно почувствовать издали?» «Увы, в базе знаний такой информации нет. Но то, что у Ордена Искоренители какие-то свои взгляды на происходящее, в этом у меня нет никаких сомнений». Я лично наблюдал многие годы, как эти твари равняли поверхность моей родной планеты ковровыми бомбардировками, не разбираясь, кого убивают. Как правило, от их орбитальных ударов гибли не зараженные, а простые люди. Согласен с тобой. От Ордена нужно держаться как можно дальше, согласился варвар, который через несколько минут станет моим родовичем. Все, приземляемся, сообщил я, заходя на посадку. Кстати, я сначала хотел здесь поселение организовать, прямо у входа. Но оказалось, что селить простых людей вплотную к гнезду по законам империи запрещено. Расстояние должно быть не меньше нескольких сотен метров, а лучше с десяток километров. Скорее всего, защита против дурака, предположил Деймос. Эх, что-то волнительно. Словно сейчас попаду в Нарнию. Куда? Переспросил я. А секундой позже катер мягко опустился на то же место, которое уже занимал несколько дней назад. «Волшебная страна!» — вновь произнес странные слова Деймос. «Забей, все равно не смогу объяснить. Это из того же репертуара, что и боги. У вас отсутствуют такие понятия. Хотя могу ошибаться». «А, опять странности твоего мира!» — дошло до меня. «Ладно, пошли, закончим начатое. Следуй за мной». Приближаясь ко входу в родовое гнездо, я размышлял, что сейчас лучше открыть – атакующую или оборонительную ветку стихии аквамарин. Вот только Вселенная приготовила мне большой сюрприз. Первая пещера, как обычно, встретила нас каменной тумбой, расположенной посреди помещения. Я жестом указал на гладкую поверхность инициатора, на котором было выдавлено изображение ладоней. «Положи туда руки». «Ну вот, вроде взрослый мужик, а волнуюсь», – пробормотал товарищ, приближаясь к тумбе. Перед тем, как выполнить мои указания, он повернулся ко мне и добавил: «Ну, с Богом!» И выполнил требуемое. «Все, теперь варвара немного потрясет, после я его опущу на пол, и только через 2-3 минуты он придет в себя. Ага, вот уже и заваливаться начал. Это хорошо, что бронескафандр здесь еще работает, а то бы я не удержал этого здоровяка». Опустив Деймоса, я собрался освободиться от брони. Однако в этот самый момент произошло то, что я подсознательно ожидал все это время, только не представлял, каким последствиям приведет. А началось все с послания от Предтеч. «Альфа-Аквамарин, на крепость Предтеч, подконтрольную тебе, совершено проникновение потомка, использовавшего уникальные умения второго уровня стихии Архитектор. Способность блокировка деактивирована. Зафиксировано вмешательство в работу крепости Предтеч. Родовое гнездо Аквамарин частично блокировано. Недоступна ветвь стихии Жнец. Недоступен дух рода Гамма. Для восстановления полного доступа требуется немедленное перемещение главы рода в крепость. Активирован протокол «Принудительное взаимодействие». До переноса осталось 3, 2, 1. Вспышка, и я растворился в пространстве. Отступление первое. Искоренитель, наставник Багроват. Пустошь, предгорье, крепость Предтеч. Что-то архитектор задерживается, произнес искоренитель второго ранга Витас. Ему же всегда хватало 2-3 минуты, чтобы полностью взломать и переподчинить объект притеч. «Попробуй войти, уже должно получиться», — приказал искоренитель-наставник. «Сегодня мы наконец-то узнаем, что же стоит за этой бездна! Отходим, живее!» Ему повезло. Во-первых, потому что сидел в 50 метрах от входа в объект притеч. А во-вторых, у Багровата имелось несколько уникальных способностей, и одна из них называлась «прыжок» из стихии «тень». И он тут же использовал его, в считанные мгновения отдалившись от крепости на добрую сотню метров, потому что все, что сейчас находилось близко к объекту притеч, уничтожалось, перемолотое самим пространством. Почти отвесная стена горы, скальные основания под ногами, все это внезапно вспучилось и закружилось в вихре валунов, почвы и разрядов энергии, так похожих на молнии. Прыжок хоть и спас искоренителя наставника, но закончился он крайне неудачно. Багроват с силой впечатался плечом в скалу. Если бы не вроний скафандр и вовремя активированная защитная способность третьего уровня, то он тоже пополнил бы ряды погибших. Но сознание при ударе наставник все же потерял. В себя Багроват пришел от холода. Открыв глаза, уставился в ночное небо. Попытался пошевелиться и тут же почувствовал острую боль в правом плече. «Перелом», — пронеслась в голове мысль. Дальнейшие несколько минут он несколько раз терял сознание от боли, но все же смог сменить в бронескафандре поврежденную энергоячейку на запасную. Затем пришло облегчение. Заработала встроенная аптечка, накачивая искоренителя мощными препаратами. Увы, но на больший высокотехнологичный доспех оказался негоден. Слишком много повреждений. С трудом избавившись от брони, наставник осмотрел себя. Переломы правого плеча и нескольких ребер. Не смертельно, но без медкапсулы могут случиться осложнения. Увы, но связь с крейсером, висящим на орбите, отсутствовала. Единственный катер, на котором сюда прибыли искоренители, угодил в зону. Да бездна знает, что это было. Багроват не слышал, чтобы объекты притеч совершали нечто подобное. И уж тем более исчезали. А эта проклятая крепость именно исчезла, забрав с собой жизни 5, а может и 6 братьев по ордену. Если боевое звено под командованием искоренителя второго ранга Витаса можно списать на сопутствующие потери, то гибель архитектора – невосполнимая утрата, о которой станет известно самому магистру. И тогда… Что будет тогда, Багроват предпочел не думать. Вместо этого он, прихрамывая и скрючившись из-за боли в боку, внимательно осмотрел место происшествия. Ничего. Просто огромная каверна в теле скалы диаметром около 200 метров. Нахмурившись, наставник активировал способность «Направление», которое позволяло отыскать уже известный объект притеч. Однако перед ним не появилась тонкая прозрачная стрелка, всегда безошибочно указывающая в нужную сторону. Однако это не огорчило искоренителя. На его губах появилась хищная улыбка, больше похожая на скал зверя. «Кто бы ты ни был, жнец, на тебе кровь моих братьев, и теперь тебе не скрыться от нас». Глава 8. Свалка. Мне повезло, что переброска в крепость произошла вместе с бронескафандром. Он и принял на себя первую атакующую способность притечь. А главное, благодаря броне противник промахнулся. И вместо того, чтобы отправиться в бездну, я лишь отлетел к стене, сильно ударившись об нее. Правда, теперь этот самый бронескаф превратился в проблему, из-за которой моя подвижность, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Да и после удара в глазах потемнело от боли. Но мне все же удалось правой рукой ухватить рукоять бластера, закрепленного на бедре, и открыть беспорядочную стрельбу в направлении противника, который находился возле стихийного древа. Одновременно с этим использовал способность линзы отражения, надеясь, что мой противник не пробьет защиту с одного раза, и у меня есть еще шанс уцелеть. Благо зрение уже почти вернулось, лишь кровавые точки на периферии мешали полноценно осмотреться. Противника я все же разглядел. Молодой, без брони. Он стоял у стены, прикрываясь золотистым щитом, и ухмылялся. «Ну, тварь, держи!» Продолжая стрелять, я использовал самую мощную из доступных мне способностей – косу ужаса. И тут же добавил к ней дротик боли, понимая, что после этого у меня останется всего 200 с небольшим частиц духа, которые я смогу использовать или для защиты, или для еще одного удара. Страшный, полный боли крик раздался в пещере, хлестнув меня по ушам, а следом меня вдавило в стену с неимоверной силой. Противник нанес ответный удар. Линза отражения лишь частично ослабила атаку, остальное принял на себя поврежденный бронескафандр. В этот раз обошлось без потери зрения, однако бластер я все же выронил, да и в целом с трудом удержался в сознании. И хорошо, что активация атакующих способностей не требовала от меня каких-то дополнительных действий, кроме желания и визуального контроля с тем, кого собираюсь атаковать. Второй дротик боли мой противник принял на защитную способность, заставляя меня скрипнуть зубами. Вот же проклятый живучий орденец. И зачем он движется ко мне навстречу? Похоже, решил добить золотистым мечом, что появился в его руке. Я попытался нащупать бластер, который обронил, но тот оказался в метре от меня. Подняться мне тоже не удалось. Зато от боли разум прояснился и напомнил, что у меня в активе имеется замечательное умение «Энергосеть», которое не требует затрат. Миг, и энергоядро заполнилось до предела, а в моего противника одна за другой отправились две косы ужаса. Первую отбил вспыхнувший вокруг искоренителя золотистый щит, а вот второй орденца разрубило надвое, аккурат в районе пояса. А после мне по ушам ударил визг, оборвавшийся на самой высокой ноте. Дальше произошло то, чего я предвидеть не мог. Верхняя часть тела противника, все еще живая, рухнула на пол лицом вперед и начала биться в агонии, размахивая руками, в одной из которых все еще находился золотистый меч. Он-то и пробил мой бронированный ботинок, причиняя неимоверную боль. В этот раз настала моя очередь орать от ощущения, словно правая нога моего многострадального тела запекается изнутри. К счастью, благословенная тьма наступила достаточно быстро. В себя пришел от пульсирующей боли в ноге. Открыл глаза, поморщился от перекрывающего весь обзор текста, послание предтеч. Уже имея подобный опыт, собрал все силы и волю в кулак, после чего все же прочел сообщение. Активирован протокол телепортации. Перенос крепости завершен. Активирован протокол маскировка. Время действия 30 суток. Так, ничего не понятно. Разберусь позже. А сейчас надо бы посмотреть, какие повреждения я получил, потому как мозг услужливо преподнес воспоминания последних минут до потери сознания. На левой стороне груди, как и на левом бедре, два больших глубоких ожога, залитых заживляющей пеной. Бронескафандр все же сделал свое дело. Рана на левой ноге, в которую угодил световой золотистый клинок орденца, тоже залита пеной. Так, сам соображаю довольно ясно, значит, крови потерял мало. Вот обезболивающий уже почти не работает, значит, валяюсь здесь несколько часов. Так, если я лежу здесь столь долго, то почему никто меня еще не прикончил? И главное, куда делось рассеченное тело искоренителя? «Перенос!» — вырвался из моей глотки хриплый возглас, откликнувшийся боли в груди. «Интересно, куда перенесло крепость? В другое место на свалке или вообще прочь с планеты? Нужно срочно освободиться от поврежденного бронескафандра и вообще попытаться встать на ноги. Боль. Привычная, терпимая и не очень. Сколько ее было в моей жизни? Много. Слишком много. Наверное, поэтому смог выползти из бронескафа. Да, несколько раз терял сознание, но все же освободился от ставшего бесполезным стального доспеха. После долго лежал, отдыхая и набираясь сил, периодически проваливаясь в забытье. Однако уходящее время меня перестало беспокоить, так как я осознал смысл послания предтеч. 30 дней маскировки, скорее всего, полный. Даже орденцы не отыщут крепость. Мне же хватит одного дня, чтобы восстановиться до приемлемого состояния. Я еще при первом знакомстве с объектом предтеч понял, что моя нынешняя регенерация на несколько порядков выше, чем у простого человека. Покой. Вот все, что мне нужно. Вода есть. В бронескафандр встроена емкость с питательной жидкостью. На 2-3 дня хватит. Да, я пытался переместиться в родовое гнездо, но почему-то уникальное наследие взаимодействий не сработало. Похоже, для этого нужно сначала покинуть крепость. Поэтому мне оставалось лежать и набираться сил. Нейросеть услужливо сообщила, что я нахожусь в пещере с древом навыков уже вторые сутки. Питательная жидкость к этому времени закончилась, но и сам я чувствовал себя гораздо лучше. Раны уже не болели при каждом движении, и в целом можно было попытаться выйти наружу. Поразмыслив, я пришел к выводу, что можно рискнуть. Во-первых, меня ждут Лада и товарищи. А во-вторых, хотелось узнать, куда же забросил объект предтечь. Доковыляв до активатора,